Глава 39. Не буду долго описывать процесс организации сборов на новое назначение. Эта страница моей истории уже практически перевернута, и впереди нас ожидают гораздо более интересные события. Добавлю только, что произошло все довольно быстро и, на удивление, легко. Я все боялась первый раз столкнуться с герцогиней. Бог его знает, что там наговорил Поль и какую причину придумал для того, чтобы произошли все эти перестановки. Встреча, естественно, все-таки состоялась, иначе и быть не могло. Жозефина вызвала меня в свою комнату. Когда я вошла, она в напряженной позе сидела за столом. Вид у нее был, честно скажем, не ахти. Недоверчиво расстроена, удивленный. Руки вмиг похолодели. Некоторое время ее светлость изучающе разглядывала меня, точно впервые видела. «Да, действительно бледненькая. Морской воздух будет тебе полезен», — самой себе под нос тихо пробормотала она. Потом едва заметно тряхнула головой и как будто сморгнула какую-то невероятную в своей нелепости мысль, не дававшую ей покоя. Вроде как «Уф, да нет, ерунда полная». Грудь ее слегка приподнялась, выдавая скрытый вздох облегчения, и успокоилась. «Мне будет очень не хватать ваших чтений», — уже совсем другим совершенно ровным тоном продолжила герцогиня. «Но лорд Поль сообщил, что вы обещали переписать для меня все эти любопытные приключения мушкетеров на бумагу». Я, чтобы не выдавать волнения голосом, хотя какой там не выдавать, думаю, мое каменное лицо со слегка подрагивающей в нервном тике щекой и так было красноречивее некуда, просто кивнула, присев в глубоком реверансе. «Буду с нетерпением ждать столь чудесного подарка», — добавила она и отпустила восвояси. Так и не проронив ни слова, я вышла за дверь на подгибающихся ногах. Как уже гораздо позже, в красках, весело рассказал мне Поль, он улучил момент, когда в комнате герцогини находился семейный доктор, зашел справиться о ее здоровье и с самым невинным видом заявил, что в попытках уберечь драгоценные матушкины нервы, сам нашел гениальное решение по восполнению возникшего дефицита в фрейлинском составе. На ее вполне себе закономерный вопрос, почему именно я должна подойти на роль компаньонки для тетушки и покинуть второе необходимое место, он заявил, что матушке нужно поскорее забыть про эту неприятную историю, и две новенькие близняшки, образно выражаясь, сменят картинку. А дальше не нашел ничего умнее, как ляпнуть, что я к тому же из всех самая чахлая. Зачем такая тут нужна? И вообще, вот доктор обмолвился, что я тут буквально на последнем вздохе, и для поправки моего жуть какого слабого здоровья просто срочно необходим морской воздух. А то ж родители не простят загубленную деточку, и вообще, мало ли какие слухи пойдут. В общем, лучше меня сплавить от греха подальше под благовидным предлогом, тем более что и я уже вроде как согласна. Да, опрометчиво было после таких травм брать девушку на столь серьезную должность, неуверенно проговорила герцогиня и перевела изумленный взор на не менее ее опешившего от такого нелепого заявления доктора. Не знаю, что в этот момент подумал Эскулап, но, подняв глаза на Поля и заметив отчаянно подмигивающий ему правый глаз лорда, лишь энергично кивнул, мол, ага, было дело, только я в связи с обострившимся склерозом, артрозом и неврозом слегка запамятовал. Наш хитрый парень верно рассчитал, на кого именно можно положиться в столь щекотливом вопросе. Доктор в этой семье, начиная с самого герцога, всегда занимал мужскую сторону, периодически покрывая хозяйские грешки. Герцогиня, конечно, слегка приболела, но дурой от этого не стала. Так, чтобы прям взять и поверить в такую не весть чего в раз проснувшуюся сыновнюю заботу. Объяснение тоже было шито белыми нитками. И обеспокоенная мать заподозрила страшное, сами понимаете что. Эту ужасную мысль надо было либо подтвердить, либо срочно опровергнуть, для чего и вызвала меня к себе. Ну а дальше вы помните, критично оглядев меня с ног до головы и удостоверившись, что ее сын просто не мог позариться на такое, герцогиня выбросила ненужное переживание из головы, ей и других забот хватало. Вопрос решился сам собой, и замечательно. Одно я поняла совершенно точно, будь я хоть капельку поярче, вряд ли Поле удалось бы отпросить меня из дворца так легко. В общем, в скором будущем, раскланившись со всеми, с кем положено, под лукавым взглядом старого дворецкого, получив пожелание доброй дороги и тепло попрощавшись с Надин и Лукрецией, я, наконец, отправилась в очередной новый дом. Накануне мой компаньон предусмотрительно отправил с гонцом письмо тетушке, чтобы мое появление не оказалось шоком для доброй женщины, и согласовал мой приезд. Я, конечно, удивилась, что и здесь согласие было получено так легко, но позже все встало на свои места, а пока, уставившись в окно нанятой кареты, я с замирающим сердцем ехала в неизвестность. Одна. Поль остался заниматься решением вопроса о сделке с тем самым виконтом, отцом девочек, уже присланных на замену. Юные виконтессы, как вы понимаете, были счастливы полученным должностям и, что для близнецов обычно бывает важным, возможности не разлучаться друг с другом. Опустим детальное описание пути, тем более, что ничего любопытного в это время и не происходило. Первое, на что я сразу обратила внимание по приезду на место, это воздух. Боже ж мой, это и в самом деле целительный прибрежный воздух. Само имение Эвет Софи де Море, конечно, не производило такого грандиозного впечатления, как герцогский дворец. Но измученная своими дорожными переживаниями о том, что меня здесь ждет, что еще было делать все время скучного пути, едва не прослезилась, увидев этот аккуратный особнячок. Дом, несмотря на свою двухэтажность, не выглядел громоздким и был любовно украшен искусно направленными сплетениями, начинавших уже увидать вьющихся цветов. Никакого такого модного в эти времена готического величия в нем не наблюдалось даже близко. Большие чистые приветливые окна, широкое каменное крыльцо с дорогими ажурными коваными перилами, светлые стены, все в хорошем состоянии. Ну и, конечно, сад. Не такой огромный и геометрически распланированный, как герцогский, но чрезвычайно ухоженный и, я бы сказала, творчески продуманный. Знаете, бывают такие талантливые люди, которые на компактной площади умудряются и красоту навести, и полезную функциональность соблюсти. Порядок, гармония и уют, который способна создать только заботливая женская рука. В таком доме просто не могут жить недобрые люди, подумала я и решительно шагнула из кареты. У ворот уже ожидала приятная служанка средних лет и, представившись Брижит, повела в дом, пока кучер и пара молодых ребят из местных выгружали вещи. Хозяйка встретила меня сдержанно приветливо, без вполне допустимой в сложившихся обстоятельствах подозрительности, по крайней мере явной, но и без напускного радушия. Похоже, мы обе не знали, что друг с другом делать, но были настроены узнать друг друга получше. Это произвело на меня очень хорошее впечатление, как и сама тетушка Ивет в целом. Приятная, немолодая ухоженная женщина с проницательно умными глазами и немного вольной, но аккуратной прической. Без всяких там буклей и фальшивых локонов. Одета она была в умеренно дорогое серебристо-серое домашнее платье, без лишней, как бы это выразиться, рюшковатости и даже, я бы сказала, серьезной заявкой на элегантность. Ну, относительно моего вкуса. Точно так же, сложив обо мне первое представление, Ивет предложила мне пройти в отведенную на втором этаже комнату, освежиться с дороги и спускаться к обеду, за что ей моя горячая искренняя благодарность. Ибо я и в самом деле отчаянно устала и хотела есть.